Глава 42. «Все просто», — улыбнулся Манкис. Невыносимая вонь понемногу выветрилась. Слезу, по крайней мере, уже не вышибала. Так что старик тоже рискнул спуститься в тайный закуток. Манкис сунул руку за неподъемный стеллаж. И все. Действительно оказалось проще некуда. Здоровенный шкаф вдруг сдвинулся с места и провернулся вокруг своей оси. Ощутимо потянуло сквозняком. Так, между задней стенкой стеллажа и каменной кладкой образовалась щель. Потом щель расширилась, стала проемом, в который запросто мог бы пройти человек. — Старые ходы госпитальеров, — пояснил Манкис. — О них неизвестно даже всезнающим хранителям гроба. Когда немецкие колдуны прокладывали проход шайтана, большая часть подземелья обрушилась. Но ходы, что связывали владения ионитов с Алькумом, церковью гроба, уцелели. Бурцев начал понимать. Укрытый от чужих глаз подвал лишь маскировал вход настоящий тайник алхимика-подпольщика. Туда-то и была спрятана вся контрабанда. А чтобы у немцев не возникало желания устраивать под землей обыск... — Ты специально разлил здесь какую-то гадость, да, Манкис? — Ну, положим, это вовсе не гадость. Не то обиделся, не то развеселился старик. — Я разбил сосуд с особо зловонными ингредиентами, которые использую для создания философского камня и алхимического напитка, продлевающего жизнь. Хм. Бурцев принюхался, пытаясь определить состав убойной смеси. Не смог. — И о каких же ингредиентах идет речь? — О, слишком долго перечислять, — Манкис ухмыльнулся. Это сложная смесь, прокисший джак, козлиный помет, львиная моча. Бурцев фыркнул. Надо же! И здесь львиная моча. Венецианские красавицы моют ею голову, как шампунем. А местные шарлатаны, выходят, гонят из урины царей зверей философский камень и эликсир молодости. Сера, протухшее яйцо, негашенная известь. — Хватит, хватит, хватит! — взмолился Бурцев. — Можешь не продолжать. — Парфюмер, мать твою! — Ну и многое другое, — жалился на них Манкис. — Запахи эти надолго отпугивают людей и собак. — А это не того? Не опасно это? На всякий случай осведомился Бурцев. — Может, нам лучше убраться отсюда, пока все не выветрилось? — Ничего страшного, — заверил алхимик. — От дыхания паров моих микстур еще никто не умирал. Успокоил типа. — А что из этого твоего варева действительно выпаривается философские камни и эликсир молодости? — Ну... «Философского камня мне еще добыть не удалось», — признался Манкис. «А что касается эликсира...» Алхимик хитро прищурился. «Не знаю, Василий Васлов, видишь ли, запах у полученного напитка такой... специфический». «Уж могу себе представить». «В общем...» Никто пока не решился попробовать мой эликсир. Даже я сам. Поэтому мне ничего ответить на твой вопрос. — Ладно, ничего так ничего. Бурцев сунул факел в проем между стеллажом и стеной подвала. Посветил. Темный коридор, шершавые стены, низкий сводчатый потолок. Оружия и снарядов не было. Фокусы продолжаются. «Манкис, а где наши вещички?» «Там». Лекарь-алхимик указывал куда-то во тьму. 30 шагов прямо и 10 направо. — Ага, как же 30 шагов? И еще 10? Бурцев представил, как этот сухонький старичок бегает в темноте со снарядами под мышкой. С весьма увесистыми, между прочим. Бурцев и то запыхался, спуская танковые фугаски в подвал. А ведь было еще оружие дружинников и 2 шмайсера в придачу. Нет, перетаскивать все это добро за время, пока Мункис находился в подвале один, нереально. Даже для спринтера-тяжеловеса. Быстренько покидать за отодвинутый стеллаж — это еще да, это возможно. Но 30 шагов прямо и 10 направо... А Мункис смотрел на него и улыбался. Очень весело. Слушай, дед, Бурцев начинал терять терпение. Я ведь сейчас напою тебя твоим же эликсиром. Ты у меня быстренько помолодеешь до младенческого возраста, чтобы старческое слабоумие прошло. Но я говорю правду, возмутился алхимик. Тебе не под силу таскать такие тяжести, тем более так быстро. Я их и не таскал. Там, кивок в темноту, есть кому таскать и без меня. Там? Бурцев уставился на него. Есть кому? Вот близки факельного света мелькнула тень. И не одна. Из мрака, словно из стен, выступали, и не понять, кто выступал, грязные, страшные. Бурцев невольно отпрянул. Не заметил, как перешел на русский. — Мать вашу! Выставил факел вперед, взмахнул перед собой гудящим пламенем. — Стоять, уроды! Сожгу любого, кто приблизится! — Эй, воевода, чего там? Прогремел сверху голос Гаврила. В подвал уже спускалась помощь. — Не кричи так, Василий Вослав! — потребовал Мункис. — И не надо размахивать огнем. Это друзья. — Друзья? — Ничего себе, дружбаны. Бурцев покрепче вцепился в факел. Рядом уже стояли Гаврила, Цимадзян и Джеймс. — Да, друзья. Это не привидения, не джинны и не девы. Это люди из плоти и крови. — Что они здесь делают, Мункис? — Готовиться к ночной вылазке. Ты разве не знал, куда идешь, когда направил свои стопы к моему дому? — Знал. — Так вот оно, Иерусалимское подполье. Вот кто ведет в святом городе тайную войну. Пламя гоняло причудливые тени по серым камням и бледным лицам. Толком разглядеть или хотя бы сосчитать людей при таком освещении было трудно. Подпольщики, вовсе, как оказалось, и не страшные, а скорее уставшие и измотанные, сползались на огонь, будто истосковавшиеся по свету узники. Все вооружены, но очень убого. Дубинки, да короткие ножи, да 2 копья на сучковатых палках, да пара простеньких луков. Да одна ржавая сабля на весь отряд. Доспехов нет, щитов и шлемов тоже. С настоящим оружием у бойцов невидимого фронта было туго. — Здесь воины, ремесленники, торговцы, дикхани, — негромко произнес старый араб. — Те, кто слишком много потерял, и кому больше терять нечего. Их семьи погибли, их сердца заждут мести. Сарацин говорил, Бурцев слушал. В отряд Мункиза входили и мусульмане, и христиане. Не было разве что иудеев. Евреев немцы перебили всех поголовно. Как только захватили город, бойцы Иерусалимского сопротивления через доверенных лиц поддерживали связь с повстанцами, рыскавшими по святой земле, снабжали их информацией обо всем, что происходит в логове хранителей и тевтонов. сами периодически совершали вылазки. Нападать на позиции германцев или немецкие патрули для плохо вооруженных горожан было смерти подобно, причем смерти бессмысленной и ненужной. Поэтому главной целью подпольщиков становились дома сарацинских полицаев. Мануфиков вырезали безжалостно, часто вместе с семьями. В ответ немцы устраивали показательные акции возмездия на улицах и рынках Иерусалима. Кровь за кровь, террор за террор. И разомкнуть этот круг было уже невозможно. Городские партизаны гибли часто. Однако тайные подземелья ионитов не пустовали. После каждой карательной операции в городе появлялись новые мстители. Мстители искали убежище и соратников. Кто очень хотел, кто хотел по-настоящему, тот находил.